Глава 12. Рис. Теперь у меня есть ноутбук. Модель далеко не новая, но намного лучше того старья, которое было у нас в тюрьме. Тем не менее, мои запросы в поисковике пока не принесли никаких результатов. У меня не получается вспомнить много имен из прошлого. Но и тех, кого помню, не удается найти. Буду продвигаться от одного контакта к другому. Надо с чего-то начать. Последнее, что мне известно о моей семье. Отчим продал наш дом. Так было написано в письме, которое мама прислала мне через год. Рис, мне очень жаль. Мы продали дом и начнем все сначала где-нибудь в другом месте. Береги себя, сынок. Люблю, мама. Я сижу за столиком кафе перед раскрытым ноутбуком. Пытаюсь использовать каждую свободную минуту, пока у нас мало народу. Кроме того, поиск отвлекает меня от мыслей, что Тамсин не приходила почти 2 недели. Мне было бы плевать на это, но я злюсь, что подарил ей тот краткий миг доверия. Хотя она и заставила меня, но, черт возьми, следовало быть умнее, сильнее. Продолжаю вспоминать, как она на меня посмотрела, когда услышала мое признание. В ее взгляде отражалась жалость, презрение или страх? Трудно сказать. Не умею читать эмоции. Одно за другим вбиваю в поисковую строку имена подруг матери, пока не нахожу одну из них. Пульс ускоряется, когда кликаю на фото ее профиля. Я ее помню. Она была маминым парикмахером и иногда в детстве сидела со мной. У нее на странице мало фотографий, и мамы нет ни на одной из них. Сара, так ее зовут, уже не живет в Перле. Но, возможно, знает, куда он уехал с моей матерью. Я решаю ей написать. Через несколько минут на электронную почту приходит сообщение. Жутко волнуюсь, открываю его. Это начало охоты? Рис, ты, значит, вышел на свободу, и я этому очень рада. Буду за тебя молиться. Это все, что могу сделать. Пожалуйста, не пиши мне больше. Сара. Я не могу поверить. Первый контакт с кем-то из моего прошлого. Моего проклятого прошлого. Ору в пустом кафе. Меня трясет от гнева. Ты чертова сука! И это относится к ним всем. К Саре, моей маме, Эми, Тамсин. Двуличные сволочи. Не помешаю? Доносится от двери осторожный вопрос. Я поднимаю голову, и выражение моего лица, наверное, далеко не гостеприимное. В дверях стоит и широко улыбается Тамсин. Волосы завязаны в хвост, длинный сарафан в цветочек. У нее такой беззаботный вид, что я злюсь еще сильнее. А я уже думала, что ты тут больше не работаешь. В каком смысле? Последние несколько раз, когда я сюда приходила, тебя не было. Ты приходила? Я поражен. Она вернулась? Я ее не отпугнул? А почему нет? Ты думал... Тамсин не заканчивает фразу, потому что я внезапно оказываюсь перед ней и заключаю в объятия. Что бы на меня ни нашло, ощущение невероятное. Тамсин нежная и теплая, как солнце. Мои руки не ведают, что творят. Я не ведаю, что творю. Скорее отпускаю ее и отворачиваюсь, так как к лицу приливает волна жара. Она вернулась. Несмотря на то, что я — это я. «Значит, она мне верит?» Подойдя к ноутбуку, я быстро его захлопываю. Тамсин, придя в себя, делает шаг в зал. «Естественно, я приходила», — тихо говорит она и улыбается. А потом спрашивает. «Ну, что скажешь? Мне нальют кофе?» «Конечно», — отвечаю я с облегчением. Она снова идеально разрешила неловкую ситуацию, которую я создал. «К сожалению, мне надо убегать. У меня встреча с рабочей группой в университете. Но я хотела кое-что тебе передать». Она выходит на улицу и возвращается с картонной коробкой, которую ставит передо мной. Затем берет кофе, который я приготовил, и снова улыбается мне. «Надеюсь, все нормально», — добавляет Тамсин. «До скорого». Она разворачивается и покидает кафе. С ума сойти. Когда вижу Тамсин, все становится громким, красочным и живым. А когда она уходит, мир вокруг ощущается как эхо ее присутствия. Я снимаю с коробки крышку. На самом верху лежит неаккуратно вырванный из тетради листок. «Надеюсь, ты не поймешь это неправильно. Но ты и правда теперь ничего не пропустил. Там син XXXX. Я сбит с толку. В коробке лежат DVD, книги, CD, распечатки из онлайн-газет. Я достаю 007, координаты Skyfall, La La Land и диснеевский мультфильм «Холодное сердце». Затем пойди поставь сторожа Харпер Ли. «Убить пересмешника» я читал не меньше 4 раз. Не знал, что она написала еще книгу. Далее нахожу «Виноваты звезды». Об этой книге я слышал. А вот и лучшие хиты Дэвида Боуи, завернутые в распечатанный некролог. И вдобавок еще один сингл «Call Me Maybe». На него приклеен стикер с пометкой «Осторожно, прилипает». В горле образуется ком, и я с трудом сглатываю. Никогда никто не делал для меня чего-то настолько прекрасного. А я думал, что она такая же лицемерная, как остальные. Сделав глубокий вдох и выдох, прижимаю ладони к глазам, пока все не начинает расплываться. Не могу дождаться, когда вернусь домой. На лестнице перепрыгиваю через 2 ступеньки. Потом одной рукой осторожно поддерживаю коробку Тамсина, а другой ищу в кармане ключ от квартиры. Запыхавшись, распахиваю дверь. Мне хочется уйти в свою комнату с этими сокровищами, разложить их перед собой, ощупать обложки книг. До сих пор не могу поверить, что Тамсин сделала это для меня. Даже зная, кто я. Или, может, как раз поэтому? Открыв дверь, понимаю, что я не один. Из кухни доносятся звуки и... Да, пахнет едой. Какого чёрта? В дверном проеме появляется чьё-то лицо. Малик. Совсем забыл, что сегодня у меня должен появиться сосед. «Привет», — робко говорит он и поднимает руку. «Привет», — отвечаю я. «Прости, надеюсь, ты не против. Я приготовил омлет. Если хочешь есть...» Я прочищаю горло, понимая, что меня застигли врасплох. Само собой, он может готовить омлет. Он ведь тоже тут живет. Без проблем, заверяю я, и собираюсь сказать, что уже поел. Но что-то во взгляде Малика заставляет меня передумать. Если хватит на двоих, я с удовольствием попробую. «Конечно, мужик. Круто!» — ухмыляется он. Отставив коробку, следую за ним на кухню, где пахнет восхитительно. У плиты лежит луковая шелуха. Стол уже накрыт на двоих, будто Малик меня ждал. «Честно говоря, не знал, чем мне еще заняться», — признается он, глядя на сковородку. «В тюрьме я работал на кухне. Думаю, готовка стала для меня нормой». «Не жалуюсь», — откликаюсь я и вижу радость у него на лице. «Похоже, Малик — моя полная противоположность. Выйдя на свободу, он сразу знает, чем себя занять. Это достойно восхищения. Глаза у парня светятся, когда он снимает сковороду с плиты и ставит на стол. Движения плавные. Словно он всю жизнь только этим и занимался, и мне кажется, что он был здесь всегда. Малик прекрасно вписался в нашу маленькую кухню, хотя он высокий, почти 2 метра, не меньше, и широкоплечий. Он ставит дымящийся омлет на стол, и мы садимся. Несколько секунд едим молча, после чего он произносит. «Старик, я рад тебя видеть». Когда Эми сказала, что мы будем жить вместе, я подумал: «Да, мужик, наверняка все будет хорошо». «А тебе много чего рассказывали, знаешь? Что ты тогда с Ган...» Поднимаю руку жестом, прошу его замолчать. Не хочу это обсуждать. Не хочу слышать это имя. «Не надо», — быстро говорю я. А потом добавляю. «Это было давно. Он не может знать, что со мной происходит, когда я вспоминаю об этом. Да даже то, что Малик сидит здесь, со мной за столом, уже слишком. От образов прошлого по спине бегут мурашки». Я слышу насмешки и хохот сокамерников, вижу их склоненные надо мной лица. Слышу свои крики, отчаянные рыдания, чувствую ожоги на коже. Но мне не хочется портить Малику первый день на свободе, поэтому я прогоняю это воспоминание. Надеюсь, оно не вернется. «Нет проблем. Только хотел сказать, что я тебя уважаю. Все тебя уважали. Мало кто из белых может этим похвастаться», ухмыляясь, подмигивает он мне. Потом возвращается к еде и, продолжая жевать, добавляет. «Мужик, говорю тебе, на этот раз все будет по-другому. На этот раз у меня получится». «Что ты имеешь в виду?» «Я не в первый раз выхожу на свободу. Сидел 2 года. И все потому, что был в машине у кузена, когда этот раздолбай с парочкой приятелей ограбил автозаправку. Мне еще повезло. Он до сих пор сидит». Малик расплывается в улыбке, хотя 2 года тюрьмы не представляются мне особой удачей. Заметив мой вопросительный взгляд, он объясняет. Мы собирались немного покататься. Мой кузен, два его дружка и я. А потом им пришла эта грёбаная идея. Я сказал, что не хочу, но они загорелись. Будто под наркотой. Может, и правда перед этим чем-то закинулись. В общем, они заставили меня быть водителем. А я, идиот, решил, что если не сяду за руль, из-за меня кузен попадет за решетку. Ирония судьбы. А пару месяцев назад меня снова посадили за кражу. Если однажды попал в систему, старик, больше ничего не можешь себе позволить. Хотел сделать подарок младшей сестренке, и вуаля, вернулся туда же. Но теперь я все понял. И больше они нас не увидят, мужик. Я прав? Он поднимает стакан воды, будто произнес тост. Я чокаюсь с ним, думая о моей семье и плане. Нельзя быть нетерпеливым, потому что нетерпение приводит к ошибкам, которые я не могу себе позволить. Малик рассказывает о своем первом дне. О том, что думает об Эмме, что семья будет его поддерживать, пока с помощью Эмми он не найдет работу. Или еще лучше, место, где будет учиться. Первым делом, оказавшись на свободе, он зашел в супермаркет, где перенюхал все сорта фруктов. Он смеется. «Ха-ха! Я уже думал, они меня оттуда вышвырнут! Но серьезно, этот запах!» Я слушаю и восхищаюсь его умением приспосабливаться. Похоже, у него не возникает проблем с тем, чтобы найти свое место в мире. Я расслабляюсь. В Малике есть что-то успокаивающее. То, что его присутствие воспринимается как нечто само собой разумеющееся, делает все вокруг привычным. Я ловлю себя на том, что почти завидую ему. «Почему ты не живешь с семьей?» — спрашиваю я и удивляюсь, что мне это интересно. «У них нет места. Дом крошечный, куча детей. Я мог бы только приходить к ним, чтобы поспать на полу. Они встретили меня и привезли сюда. Было здорово увидеть их всех вместе», — смеется он. Когда мы доедаем омлет, Малик убирает тарелки и ставит их в мойку. Потом потягивается и зевает. «Знаешь, я, наверное, пойду спать. Почти год не спал один в комнате. И не могу дождаться». «Да, давай», — хлопаю его по плечу. «Я потом тут приберусь. Спасибо за еду». «Всегда пожалуйста». «Спокойной ночи, сосед». «Спокойной ночи». Он сворачивает в ванную, а мой взгляд падает на коробку, которую оставил в прихожей, когда вернулся домой. Меня наполняет теплое чувство, и сердцебиение ускоряется. Я забираю коробку и уношу в свою комнату. Внутри жарко, и я открываю окно. С улицы дует прохладный ветер. Задумываюсь, но все-таки снимаю пропотевшую футболку. Подарок Тамсин стоит на сером ковролине, и я сажусь рядом на пол. Вынимаю из коробки один предмет за другим, осматривая каждый. Читаю некролог Дэвида Боуи. Автор пишет о нем как об иконе поп-музыки, о его бессмертии. Текст кажется мне немного циничным, учитывая, что это некролог, но что я понимаю? Вставляю компакт-диск в дисковод ноутбука, и когда раздаются первые звуки Space Oddity, вытягиваюсь на полу. Спиной ощущаю шершавый ковролин. Глядя в потолок, пропускаю музыку сквозь себя. Меня наполняют звуки гитары и голос Боуи. Я закрываю глаза и стараюсь ни о чем не думать. Но ни о чем быстро обретает контуры. Контуры девушки в сарафане. Я вижу Тамсин. Очертания ее губ, лицо. Чувствую ее тело в кольце моих рук. Тепло. Ее мягкие волосы у моего подбородка. Не знаю, сколько так пролежал, но вдруг вздрагиваю. Что я делаю? Что это дает, кроме того, что у меня в штанах все пульсирует? Ощущение, которое не испытывал уже много лет. Сажусь и тру ладонями лицо. Так не пойдет. К тому же Тамсин сейчас не интересует парня, а я даже подумать не могу о физическом контакте. Я опускаю взгляд на торс, и при виде красных шрамов на груди и животе стыд вытесняет из моей головы все прекрасные образы.